из доказательств и очевидцев произошедшего», — заскрипел немного осипшим голосом разведчик вновь, — «у нас есть показания следующих гражданских и Шиноби Канахи, Кари Шиби, гражданская Шиноби и замдиректора банка Канахи, Рутера Киоши, Чунинный сотрудник Сейки Бутой, Джира Ринака, Такубицу Джонинный сотрудник Чубу, Кинто Маката, Чунинный Ильянин Ранга Б, Нобу Мазыки, Генинный сотрудник корпуса Генинов, Харимура Сибера, Чунинный учитель Академии Шиноби, и еще, Данза взял новый лист в руки, 17 Шиноби-свидетелей, из которых трое Джонинов Ранга Б, один Ранга А и в завершение, один Ранга С, все свидетели, голос Шимуры становился все мрачнее и мрачнее, добровольно прошли полную ментальную проверку отдела Анбу, а также, для верности и внутреннего отсчета Сейки Бутой, сотрудниками отдела пыток и дознания, плюс у них же, менталистами клана Иманака. От последнего упоминания множественных добровольных ментальных проверок нежными руками самых обходительных специалистов Иманака, многие присутствующие в зале, внутренне и с содроганием передернули плечами, представив себя, на месте подоп этих свидетелей с выпотрошенным мозгом, интехниками разума. Последствия, которых данные бедолаги, лечить еще будут минимум год. А меж тем, Данзе явно поймал волну и теперь, разогнался экспрессией не на шутку. Также, одним из свидетелей данного действа, является непосредственный участник сегодняшнего собрания кланов. Да, уважаемые, это установленный факт. Я говорю, Шимура медленно и давая всем проследить за собой, поднял руку и повел указательный палец на другой конец зала, глава клана Хатаки, Какаши Хатаки, являющимся джонином ранга С и действующим оперативником штурмового подразделения Анбу. Своим шаринганом, Какаши Хатаки Дона, лично зафиксировал данный факт, факт нападения Кьюби Ноика. Он смог восстановить его в памяти, а затем показал специалистам Сейки Бута и Анбу. После чего, специалисты Иманака полностью подтвердили подлинность его воспоминаний. И причина абсолютной уверенности всех наших оперативников заключается в том, что Какаши Хатаки Дона согласился добровольно пройти полную ментальную проверку памяти за 10 октября, вследствие и благодаря чему, я, как глава Анбу не, заместитель, ввиду непредвзятости Анбу, Карами Йотари, а также, советники Кахару Утатани Дона, Митакада Хорума Дона и Хирузин Сарутоби Дона, все мы, это, лично увидели, и, подтверждаем данные доказательства. После слов Данза Шимуры, все перечисленные лица поднялись со своих мест и, пристально осмотрев весь зал совета, открыто и вслух подтвердили приговор Тиниканахи. А затем, все те, кто поднялся, повернулись к Фугаку Учиха и тем самым, для прочих людей собрания кланов, и Канахи в целом обозначили настоящий корень проблем. Клан Учиха. Шаг 19. 31 октября. Разгар совещания кланов Канахи. Корень проблем. Часть 2. Нападение Кьюби Ноика много кто видел. Разорялся Данза Шимура. Шаринган в его глазах тоже. Генины, чунины, джонины, гражданские. Факт контроля Гинзюцу Биджу у всех на виду. Смерть Яндэми Хокаге Сузумаки Кушиной, тем более, как и факт разрушения Канахи. А потому, сказал Данза, по вопросу доверия клану Учиха, предлагаю голосовать, и прямо здесь и сейчас, после чего, глава корня, степенно встал, обвел зал рукой, и, подавая пример своим людям, поднял ладонь вверх, над головой. Вслед за ним, спустя несколько секунд, потянулась рука представителя, от союза джонинов. Еще погодя, после долгих раздумий, будто нехотя, и через силу, две руки, Инузука Курама и Инаин Яманака, один, за другим, а за ними, что удивило прочих людей, Хатаки Какаши. И на этом поддержать патриарха клана Шимура и главу Анбуни никто больше не захотел. Сам же Данза прожег взглядом зал, ожидая еще поднятых рук против клана Учиха. Потому как партия ястребов, кроме Хатаки, ожидала согласия Нара для ударов клан-основатель Канахи, что открыло бы все дороги и вновь возвысило Монсару Тоби к заветной шапке Каге Огня. А затем, старый разведчик, попытался продолжить свой план нападения, но, на этот раз, патриарх красноглазых Учиха не стал ждать распорядок собрания, главу не и тем более молчать в такой важный момент. Потому он медленно встал в оппозицию ястребом, кивнул также, но теперь союзникам со своей стороны, и после того, как Узумаки Хайра, Курамаунка и особенно Хьюга Хиаши поднялись, отчего все собрание, осознав мощь оппозиции, второй центр силы, напряглось, причем быстро и сильно, по многим причинам, Фугаку Учиха заговорил, 30 секундами ранее, Хиаши сама, обратился ментально Ичиро, срочная новость, Орочимару, похоже он отступает, куда-то, медленно, его чакра отдалилась от зала собрания, уже на 7 метров, и, продолжает, смещается в сторону выхода, быть может, сбегает, взволнованно предположил Иринин, делать что будем, глава, такой козырь из рук уплывает, ничего. «Пусть идет», – задумчиво протянул Хиаши. «Безопасность намного важнее компромата. На данный момент, так уж точно. Видишь ли, Ичиро-сан, 4 шиноби ранга С плюс даже всем главам кланов без больших потерь, не сдержать. Уход змея нам на руку. А потому, глава сменил ход своих мыслей. Как только он ускользнет, ты начинаешь следить за собранием, и особенно нашим объектом, но ненавязчиво только. Понял, Ичиро-сан, принял, глава». Переключаюсь, напряг сенсорику Хьюга, и выдал подсчет новых сил, плюс одно непонятно, с Хатаки как быть, удивил он меня, тем, что примкнул главе Анбуне, насколько слышал, он нейтрален обычно, напротив, Ичиро-сан, Шаринган Какаши, как я ожидал, тоже, на их стороне, но, есть важный момент, Хатаки, он с Сарутоби, а не Шимурой, а это... Как понимаешь, сейчас значит да, много что значит, закончил объяснять патриарх, ясно, Хиаши сама, Иринин, переварил ситуацию, Сандэми держал Хатаки козырем, в рукаве, исключительно против Учих, на удивление, подметил Ичиро, сегодня, спокойно и все принимающих новые удары Учих, согласен, но, Фугаку Дона, видишь сам, голос Хиаши напрягся, как и весь патриарх белоглазых шиноби, наконец-то, решил, что время политики, общим контрударом по старой верхушке пришло. «Соберись, Ичиро-сан», — повысил голос Хиаши, — «вот-вот, будет наш выход». Фугаку Дона подал знак действия. Операцию «Красный дятел», патриарх клана Хьюга степенно поднялся из кресла и встал вровень с коллегой Учиха, на одной стороне, инициирую, прямо сейчас. Операция «Красный дятел», сила всех дадзюцу. Фугаку обвел взглядом зал, ожидая союзников, новых поднятых рук. Против клана Учиха и решения кланов-нейтралов. Вот, поднялся Курама Ункай, за ним Узумаки Хаэра, а последним их Юга Хиаши, что добавило градус собранию кланов и удивления, даже, в глазах Сандэ Хокаге. Тик-так, тик-так, продолжали работать часы на стене и, изменять обстановку собрания кланов звуком хода течением времени. Напряжение в зале, казалось, возросло почти сразу, его можно было потрогать руками сейчас. Гомон разговоров, вследствие этого быстро унялся, а затем и вовсе пропал. Воцарилось шаткое равновесие. Оно словно бы замерло ненадолго, в ожидании действий любой из сторон. И, как его продолжение, и ждавший подобного, патриарх клана Учиха, выбрал лучший момент, контрудара в идеальный, нейтральный тайм-стоп, и наконец-то решился, и сделал свой выпад по старой верхушке и ястребам. Рука патриарха Фугаку, с карточкой Мона Учиха, поднялась в воздух, на общее обозрение, под глазами собрания кланов, сдвинулась в центр стола, после чего сын крови Индра веско объявил на весь зал. Право вето, как основатель Конохи, клан Учиха отклоняет предложение Данзо Шимуры, представителя союза джонинов, и Курама Инузука вместе с Инаин Яманакадона, и вместе с тем клан Учиха просит, слова, для прояснения всей ситуации, временем в полчаса. Конечно, впервые, на стороне ястребов заговорил Хирузин Сарутоби, Фугаку Учиха Дона, ваше право законно, потому, всем собранием, внимательно слушаем вас. Полчаса, по регламенту, мрачно вставил Шимура и обратился к Анбу, переверните часы на столе. Фугаку Учиха Дона, время вето для прояснения вопроса доверия клану Учиха, пошло. Итак, проигнорировав дерзость Шимуры, Фугаку включился, и начал писать картину Учиха, сразу, мазок за мазком, один пункт за другим, палитру сочными красками. Первое. Теперь, когда собрание кланов Конохагури но Сато, спикер обвел зал рукой, установила первопричину событий 10 октября. Нападение Кьюбини кажется уже столь неожиданным, потому как, о родах Джинчурики, совет кланов должен был знать, но, по факту, не знал. Второй важный момент, продолжил Фугаку. Предыдущий четвертый Хокаге, Минато Намикадзе, не доверил роды Джинчурики, специалистам, мастерам Узумаки, быть конкретнее если ритуал удержания Кьюби Ноика, плюс рука патриарха Учиха пошла к Хаэра Узумаки, как теперь мы многое знаем, в ритуале удержания леса, задействован уникальный особо сильный совершенный барьер. Этот барьер, как объяснил нам Хайраузу Македона, непроницаем и, что особенно важно, непроницаем никем и ничем, с любой из сторон, как изнутри, так и снаружи, как физически, техниками, так и дзюцу, в том числе, и пространственно-временных направлений, и причем, неважно, каких. Совершенный барьер – это фуиндзюцу ранга S+, и от него отказалось руководство Коноха, захотев взять все в свои руки, со всеми последствиями. Третья ошибка Намика Дзимина Таянбу, продолжил Фугаку, заключается в том, что роды Джинчурики провели рядом с деревней, совершив, скажем так, пусть и скрытый, но спорный поступок, во многом. И как следствие, голос Фугаку сделался пасмурным, руководство Коноха не сочло риск нападения Кьюби существенным, тем самым подставив нашу деревню, изнутри, в охранном периметре, под сенсорным оповещающим кругом, и причем, в волчий час. От такого количества промахов желтой молнии с тенью Коноха, зал собрания, ожидавший этого хода Учихи, наконец, стал согласно кивать, подавая поддержку Фугаку. Переходим к четвертому пункту. Забивал гвозди Учиха в крышку гроба Хокаге. Минато Намика Дзидона, как Индайме, вместе с Данзашимурой Дона, оба знали о предстоящих событиях. Минимум, палец Учиха указал на Хайра, договор Узумаки Коноха у них был на руках, и опасность родов Джинчурики знал каждый из них. Да, приказы Хокаге, глядя Шимуре в глаза, выдал Фугаку, обязательно подлежат исполнению. Но как глава Анбуне, Данзашимура Дона, имел право вето в вопросах миссий, включая ранг С, он мог, но не счел нужным, во благо Коноха, упредить ситуацию нападения Кьюби. А теперь, совершив столько чудовищных промахов, Анбуни-санбу, по привычке и быстрым путем, пытаются скрыть ошибки, закопав их в корнях, перекинув ответственность далее, ветвям и листьям деревни. Но, возвысил голос Фугаку, в отличие от данных структур, мы, кланы Коноха, живем, не таясь, на виду, друг друга. А потому, все Ичизаку Коноха, не сливают проблемы как в Анбу, безымянных и очень удобных людей, в мертвую землю, а решают проблемы, каково бы это решение не было сложным. А теперь, оглянулся Фугаку на дверь, переходим к пятому пункту, тому самому, который всем нам любезно озвучил, глава нашей разведки, Данзашимура Дона, обвинив клан-основатель Конохагури Носата в применении гинзюцу Шарингана на Кьюби Ноика и нападение руководства Учиха на свою же деревню. Я опровергну теории разведки и Анбу фактами и научно подтвержденными данными. Позвольте представить, Фугаку посмотрел на своих и союзников, свидетелей со стороны кланов Учиха, Узумаки и Хьюга. Первый это Рюо Учиха, джонин ранга А, силовик. Второй – Такаши Учиха, отставной джонин ранга Б, и в данный момент страж наблюдатель. С ними будут Аканы Учиха, она и Ренин Д ранга, и, что важно, в данный момент, Хьюга Ичира, такубицу джонин ранга и боевой Ренин ранга Б плюс офтальмолог, специалист по проблемам глаз, заболеваниям мозга и лечению дадзюцу. Прошу вас, Рюо Дона, Такаши Дона, Аканы Саны, Ичира Хьюга Дона. Я, Фугаку Учиха, кивнул он Ренину, глава клана Учиха, передаю слово вам, как свидетелю для разъяснений всей ситуации. Операция «Красный дятел». Сила всех дадзюцу. Часть 2. Выйдя в центр собрания, ближе к столу, я поприветствовал всех отдельно, кивнул патриарху Учиха и пригласил взглядом Рюо, Такаши Акане, а затем, отмерив себе 10 минут на часах, наконец-то, взял слово перед собранием кланов и тем самым начал операцию «Красный дятел». Уважаемое собрание, 10 октября, как вы знаете, было множество пострадавших и жертв нападения Гби. В эту ночь и ближайшие дни ильянины, тут мой взгляд упал на Синсе, в меру сил своих, поставили на ноги множество жителей нашей деревни. В эту ночь, как центральный госпиталь Конохагури Носата, во главе с Акихиро Хирошидона, так и прочие медицинские заведения, в связи с ситуацией, безвозмездно открыли двери всем пострадавшим. Понятное дело, пришлось быстро поправить себя, в первую очередь и по очевидным причинам, приоритетно, мы излечили Шиноби Коноха, а затем остальных, чтобы дать защиту нашей деревне, и это мы с гордостью сделали. И как следствие, продолжил я, данный шаг, в свою очередь дал положительные и, вместе с тем, уникальные результаты, а именно, Рюо Дона, Такаши Дона обратился к пациентам, и Акане-сан, прошу вас, под протокол подтвердите мои показания». Все трое учих поклонились. Также, обвел зал рукой, я прошу у собрания кланов активировать техники определения правды любым удобным вам способом. После того, как Кикайчу Атабурами, Иннить, Яманака и Дадзюцу Атхатаки повязали меня, облепив руки, сердце и лоб, а Шиаринган стал следить за движением мышц, дыханием и поведением зрачков, я спокойно продолжил и начал признание. Я, Ичиро Хьюга, как Такуби Цуджонин, боевой Ирьянин ранга Б+, и офтальмолог, в 10 лет стажа, 10 октября, я провел операцию по пересадке Дадзюцу Шаринган. Атрио Учиха Дона, в качестве донора глаза, его другу, реципиенту, Такаши Дона, под надзором Аканы-сан, как свидетеля безопасности Ирьянина со стажем. Хатаки Дона, Яманака Дона и Абурами Дона, подтвердите собранию, пожалуйста, что я нигде не солгал, и будет, если такое, комментируйте, где я ошибся. Пожалуйста, на моменте. Ирьянин ранга Б+, и 10 лет стажа, монотонно сказал Абурами, вы однозначно занизили свои навыки, но, Жуковат согласно кивнул, правду вы и сказали Ичиро Дона, на все 100%. На мой взгляд и по опыту, подтвердил Яманака, Ичиро Дона, Ирьянин ранга А, с гораздо большим опытом стажа. В остальном же, он искренен, абсолютно, без недомолвок и двойных толкований. Хатаки же, просто кивнул и прохрипел, словно каркнул, продолжайте, Ирьянин-сан, мы вас внимательно слушаем. Хорошо, Какаши Дона, тогда я раскрою подробности. В операции этой, когда живой Шаринган Рую Дона был пересажен, Такаши Дона, донор глаза, Рую, неосознанно активировал дозюцу, и как следствие, обнаружилась ранее неизвестная техника Шарингана. Да, вы не ослышались. Я, как Ирьянин с Гейкуганом, офтальмолог со стажем, и тем более Хьюга с наследием чакры инь-ян, смог, как лечащий врач, распознать гейкуганом новооткрытый эффект под названием «общее поле зрения». От подачи таких новостей, Сарутоби, Данза, командир Анбу, а вместе с ними и все собрание, приободрились, и теперь стали внимательнее слушать, намного. Еще бы, подумалось мне, не каждый день собранию кланов дарит халяву, тайны кетки гинкай, дадзюцу и самые вкусные изыскания. Итак, продолжил я, эффект «общее поле зрения», его суть, кроется в следующем. Два носителя Шарингана могут видеть глазами друг друга, на расстоянии и в разных местах, независимо друг от друга. Причем, заметил я, подняв руку, тут есть очень важный момент, донор глаз Шарингана должен быть обязательно жив и иметь силу дадзюцу от 3 томой и выше, для стабильной работы эффекта. Да-да, вы не ослышались, уважаемые. Я говорю именно о Мангеке Шарингане, который был скрыт от глаз всей Конохи. Мангеке Шарингане, Какаши Хатаки. Что за чушь? Копирующий ниндзя немедленно возразил. У меня Шаринган 3 томоя, ни капли, ни больше. Таким образом, я подвел первый итог и кивнул на объект Красный Дятел. В обороне Конохи нашлась сильная брешь, сквозь которую враг нашей деревни и напал, той злосчастной, погубившей много людей, роковой ночью. Да, вы снова поняли правильно, враг выпустил и подчинил Кьюби Ноика своим Мангеке Шаринганом. Враг, считавшийся жертвой, схватил нить разговора Фугаку и дернул за факты. Член команды Индэй Михакаге, по информации Анбу, мертвец, патриарх Учиха презрительно глянул на ястребов, донор глаза Мангеке Шарингана, Какаши Хатаки, слепец, с чужим Шаринганом. Поликала Манбу, обвинившим своего благодетеля, Дадзюцу, весь клан Учиха. Шаг 20. 31 октября. Разгар совещания кланов Конохи. Корень проблем. Часть 3. У меня нет Мангеке Шарингана, прожигая Ичиро взглядом, хрипел голос Какаши, и он отсутствовал ранее. Есть лишь Шаринган 3 томоя. И все. Вы ошибаетесь, Какаши Дона. Ирьянин взглянул на часы, отмерив, что прошло 8 минут, и все же решился резать истину на живую. Я объясню, и, что важно, покажу наглядно присутствующим всем, где закралась ошибка. Хатаки Дона, покажите, пожалуйста, нам Шаринган. Беловолосый шиноби смело, не сомневаясь, поднял бронепластину листа, Хитаяте, и собрание кланов узрело Шаринган 3 томоя. И, как только это случилось, народ убедился, а все учихи расстроились жадностью старого Сарутоби, с его тенью Конохи воли огня, в наличии одного рабочего дадзюцу, Шаринган, то Ирьянин, быстро взял дело в свой оборот. Перед нами, на первый взгляд, начал Ичиро лекторским тоном, Шаринган 3 Томоэ, стандартный. Подтвердить, дабы это, проведем визуальный и примитивный тест. В роли подопытного, кто-нибудь желает помочь, и стать им. Ириннин наглядел зал собрания, в надежде, но встретил лишь говорящие взгляды, мол ты что идиот, сам вызвался в пляс, сам и танцуй с бубном кабуки. Значит, добровольцев, нет, не беда, тогда, буду подопытным я. Почти радостно произнес он. Какаши Дона обратился смело Ичиро, примените на мне, гендзюцу, шаринган, техника иллюзий, копирующий вращающийся глаз, на ваше усмотрение, сложности ранга, любое, и, атакуйте с его помощью меня, непрерывно, исключительно гендзюцу, со всей силы, ровно минуту. Вопрос, почему именно столько времени? Ответ, не задерживать, чтобы собрание и избыточно ваш глаз не устал, любезно, тонко и, с еле заметным врачебным сарказмом, подметил Ичиро, а затем, предложил, готовы, Хатаки Дона, начали, шаринган в глазнице какаши, на прилив, к глазу, чакры, словно неон, рекламный газ, поступающий в вывеску, стал ярко сиять алым цветом, демонстрируя всем вращение, по второму лимбально-красному кругу, зрачков запятых, 3 томой у какаши, на обозрение зала, медленно, словно настенная стрелка, и, прожигая взглядом Ичиро, двигались в дадзюцу по часовой, бомбардируя условно вражеский бейкуган. Уважаемое собрание, как вы видите, по вращению, томой зрачков, Ичиро, под атакой гендзюцу шаринган, продолжал свою лекцию, как ни в чем не бывало, Какаши Дона имеет абсолютно здоровое дадзюцу левого глаза, трехтомойный шаринган, это важно, прошу отметить, и запомнить сей факт, как запомните то, что он может, пусть ограничено, но им управлять. Вы запомнили это? Хорошо, идем далее. Пока Ириннин вел собранию, лекцию, многие люди охеревали от беспечности данного индивида с медицинским значком на груди, что добровольно подставился под из одно сильнейших гендзюцу ранга А. А теперь, как ни в чем не бывало, скакал словно козлик, объясняя суть дела, под довольным оскалом Хиаши, и разжевывал благодарной публике за житье-бытие и дадзюцу шаринган. Нет, многие знали, что ириннины это, скажем так, люди с особым мышлением. Также, кроме всезнайки Шимуры, как и многие слышали, что бейкуган дарует защиту гендзюцу, но впервые нативно увидели демонстрацию белых глаз. Демонстрацию, что меж тем шла, согласно настенным часам, 59 секунд. Какаши Дона обратился Ичиро, пожалуйста, пока не надевайте хитайате, тест продолжается. Теперь, уважаемый, деактивируйте шаринган, обратив его в черный глаз, а затем активируйте, снова, в шаринга 3 томоэ. Вы издеваетесь, прохрипел Хатаке, и, недобро глянул Ичиро в глаза, я, не могу этого сделать, отдельно, по словам, произнес сереброволосый, активировать, и деактивировать шаринган, может только Учиха, вот именно, прервали фразу Какаши, как вы знаете, лишь кровь Учиха способна на это, только, Кетки Гинкай, дадзюцу, может им управлять, через мозг, в абсолютно каждом его проявлении, а затем, голос Ичиро, стал торжественно мрачным, теперь же, Ириннин Хьюго раздал карточки Ирихан, смотрите сюда, здесь указано, что шаринга набита, на момент извлечения, был внимание, двухтомойным, как и ваш левый глаз, после, смерти товарища. Сроком, с момента его гибели, еще целый год. И об этом, на ваших руках, снова указано, в Ирихан бланке архиве. И, что особенно важно, дважды указано, в активный временный промежуток адаптации шарингана Обито. Первый раз, в полевом госпитале. И, спустя год, второй раз, тоже в архиве есть запись об этом. Между прочим, с вашей личной подписью. А теперь, Хатаки Дона, очень важный вопрос, крайне важный. Подскажите собранию кланов, когда именно Шаринган Обито стал трехтомойным. Время, место, роковые события, нам, сейчас, все детали будут невероятно важны. Год спустя, смерти Обито, помедлив, мрачно начал Какаши, когда Риннахара погибла, в Киригакуре, у меня на руках. Думаю, вмешался Сарутоби Хирузин, не стоит заставлять Какаши Хатаки Дона поднимать столь трагичные воспоминания. Все же, это личное дело. Команды Индой Михакаге, слово вето, мягко, но непреклонно, оборвал Фугаку его, и, кивнул Ириннину, чтобы он продолжал, все мы теряли кого-то, и понимаем, сожалея вашей утрате, Хатаки Дона, Ичиро, поклонился Какаши и быстро продолжил. Получается, из ваших слов, вы развили самостоятельно шаринган до трех томоя, я правильно понял вас? Да. Соглашаясь, коротко кивнул беловолосый шиноби. Невозможно, категорично, высказал Иринин. В вашем мозге нет нужной чакры для этого, она в вас не образовывается. Ваш таламус не способен на это физически, потому что он меньше в объемах пропорций из-за генетики кетки генкой от рождения. И как следствие, нет уникального гипоталамуса. Мозг в нашем случае не производит крайне нужный гормон. Результаты анализов Ильихан говорят прямо об этом. С основания Канахи за последние 50 лет не было ни одно подобного случая. Никогда, ни у кого и ни с кем. Как и мои изыскания Ириенин-дзюцу, которые веду как практикующий, подмечу особо, с родным дадзюцу, каждый день уже 10 лет. Плюс, шаринган, с разрешения клана Учиха, кивнул я Фугаку, мне пришлось пересаживать множество раз, на второй войне, третьей, и после. Я фиксировал это, по протоколу, документально каждый раз. Я достал отчетности и положил их толстой стопочкой, в центр стола. Вы понимаете, как Ашидона, что не можете, элементарно, деактивировать дадзюцу, но чудесно, смогли развить его в три томоя, без каких-либо шансов на это. Против многих Учиха, что не могли сделать подобного. Повернулся Хьюго и кивнул на свидетелей. Даже здесь и сейчас, не знаю, как это возможно. Прохрипел 16-летний беловолосый. Я не ученый-генетик, и, даже, не Иринин. А давайте, прямо выясним, это, Аканы-сан. Пожалуйста, посмотрите в глаза мне, и назовите свой возраст, а затем, активируйте шаринган, двухтомойный. На что, девушка подчинилась и объявила, что ей 19 и она старше Какаши, на целых 3 года. Замечательно, Аканы-сан, благодарю. А теперь Иринин повернулся к мужчине. Такаши Учиха-дона, прошу, повторите то же самое, со своим недавно пересаженным дадзюцу. Процесс повторился и показал всем, что, неважно, родной шаринган или донорский, с глаукомой или здоровый, результат для Учихи будет один, положительный. Глаз приживлялся и работал, стандартно. Включался и выключался, когда Учиха-владелец хотел. Итак, обведя зал рукой и остановив ее на объекте Ичиро медленно, четко и внятно спросил. Хатаки-дона, вы до сих пор абсолютно уверены, что смогли развить шаринган в три томоя? Тик-так, стрелка часов прошла 5 секунд, уверен. Сын Сакума с холодной убежденностью кивнул, а затем очень мрачно добавил. Обито, к моему сожалению, умер. У нас Срин на глазах, поэтому он не может быть жив. И, при всем уважении, хрипло продолжил Какаши, в обратном, меня не убедить, глупец, с подсадным шаринганом. Досадно цыкнул Ичиро в уме. Упертый фанатик, такой же, как и Минато, со слепой верой в героев-покойников, с волей огня. Ладно, Иринин, все же решился, раз доводы не доходят до светловолосого, то придется бить в лоб по больным местам патриотов этой самой воли огня. Тогда, Хатаки-дона, согласитесь ли на эксперимент? 5 минут. Иринин тяжело вздохнул и очень низко поклонился Какаши. Этого времени хватит. Мы, с Акихиро Хироши, Иринином ранга А, пересадим Такаши-дона, ваш шаринган. А затем, быстро добавил, чтобы не перебил Хирузин, сразу вернем вам дадзюцу Обито. В компенсацию за неудобство, продолжил Ичиро, если ошибусь, поклонился еще раз Хатаке, я вам отдам многое, все, чем располагаю на данный момент, деньги, дом, землю, ценности и даже личные техники, все, без остатка. Если я ошибусь, и у вас не мангики шаринган, и не поймите превратно меня, ради блага Канахи, усилился голос Ичиро, чтобы подобного не повторилось с деревней, прошу вас, прислушайтесь, примите мое предложение, уважаемый Какаши-дона, искренне, буду очень признателен, обвел зал рукой, как главе клана Хатаке, собранию, прояснив, пусть абсолютно абсурдный, на сторонний взгляд, но, на самом деле, невероятно важный, скажу даже больше, ключевой, на взгляд Иринина, нами, если вы согласитесь, опровергающий факт, установить который мы можем прямо тут, в кабинете собрания, все равно Анбу скрытно проверит вас, позже, а так, все увидят сейчас почему, где, что и откуда утечка была, данных от Джинчурики Киюби Ноика, а часы продолжали работать, изменять обстановку собрания кланов звуком хода стрелки секунд, агрессивно, кивнул Фугаку Какаши. Спорный и отчаянный ход, отказаться, сейчас, логически верно для вас Хатаки Дона, но потом, возможно, за спиной, люди будут шептаться, только, возможно, ты уверен, ментально усилил голос Хиаши, уникальные техники и карьеру решил загубить, и Радикова, и чего, денег, земли, клановых дзюцу учих, или долго, это, переходит, границы морали, и претит серьез, начал было, через пару секунд, Хирузин Сарутоби, но... Чуть-чуть не успел, я, согласен, тяжко, явно, вспомнив Асакума, выдохнул молодой Хатаки, ради блага деревни, мне, как Джонину Канахи, не зазорно пойти на такое, уже второй раз, но, посмотрел беловолосый на кимоно с веером, шеринга набита, вам придется вернуть, Фугаку Дона, согласен, разрешаю, Ирьянинам провести операцию, приступайте, Хьюга Ичиро, Акихиро Хироши Дона, ради деревни, я, Какаши Хатаки, вверяю себя в руки руководства Канахи. Тут и сейчас, Такаши Дона, вы поможете нам, посмотрел пристально на добровольца Джонина Учиху, врача Кихира. А затем, операция «Красный дятел» вошла в фазу мяса. Операция «Красный дятел», сила всех додзюцу, часть 3. Итак, разбудил Ирьянин пациента, Такаши Дона, пожалуйста, откройте глаза, медленно, проморгайтесь, привыкайте к свету, отлично, а теперь... Прикройте глаза ненадолго и под закрытыми веками, активируйте шаринган, в правом глазу. Старик перевел шасинно дзюцу на другую глазницу. А теперь, левый глаз, пожалуйста. Замечательно, кивнул главирьянин. Да дзюцу, прижилось успешно, без негативных последствий, добавил Ичиро. А сейчас, продолжил старик, медленно открывайте глаза. В обозрении зала, засветилось два алых угля. Шаринган 3 томой в обоих глазницах Такаши Учиха запылал словно рекламный неоновый щит, свой глаз и донорский. Сравнение залу совета Дадзюцу само предъявило себя, и отличия сразу стали видны. У Какаши Хатаки, он был бледной тенью без чакры Учиха, словно выцветший красный лист клена, оторвавшийся и не способный дальше расти, без прямой крови Индры, что отразилось равной степенью силы в обоих глазах пациента. Деактивируйте шаринганы, попросил Ирьянин, и, активируйте вновь, снова, пожалуйста, благодарю, Такаши Дона, а теперь, повернулся Ичиро к собранию, прошу внимания, глазом обито уважаемый Такаши Дона из безопасности, обратит взор в юго-западный угол, и, активирует додзюцу далее, потенциально, на четвертую стадию развития глаза, что был у реципиента, Какаши Хатаки Дона, прямо сейчас, Хьюга активировал свой гейкуган, начинайте, Такаши Учиха Дона, Мангики Шаринган, ха-а-а, 3 томой зрачка валом круги сансары, провернулись 3 раза, и, закрутились, медленно слившись в тройную спираль сюрикен, шаринга набита запылал алым солнцем, сюрикен, в полумраке пульсировал как звезда магнитар, калейдоскоп, кровавых небес, он потряс своим видом весь зал, и заставил всех патриархов, и, оппозицию ястребов принять данный факт, как и Учих впечатлил и заставил завидовать, в данный момент, Такаши Дона, и, особенно чужой крови, Хатаки Какаши Дона, это, Мангики Шаринган, зашепталось собрание кланов, как у Мадара Учиха, Кьюби Ноика, лис подчинялся гинзюцу ранга С, немыслимо, Хатаки скрывал силу дозюцу, а теперь, ошарашил всех голос Ичиро, Такаши Дона, пока он активен, примените силу этого глаза, вон там, на растении карманный бонсай, от нахлынувших чувств и эмоций Учиха, от коктейля гормонов, сам потянулся, к мощи додзюцу мангики. Сила инчакры Индры стала вливаться, в левый глаз обито, через мозг, эндорфином, заставляя вращаться додзюцу, все быстрее и быстрее, а затем, появилась вихрь-спираль, и, бонсай засосала, вместе с горшком и частью стены, в этот вихрь, будто тех и не было там, никогда, после чего, в искажении их пространства спирали, появилось бесконечное поле, состоящее из сотен тысяч визуально огромных объемных кубов. Камуи, прошептали губы Такаши, после чего, вихрь мигнул и пропал, Такаши Дона, пожалуйста, деактивируйте технику, попросил Хьюга Ичиро, ваш глаз кровоточит, чакра-каналы буквально горят, вскоре, может быть истощение инчакры, и как следствие, кровоизлияние в мозг, и инсульт, неохотно, но Такаши, пересилил себя, деактивировав технику, а затем и сам Мангики Шаринган, поднес к глазу ладонь, рассмотрел свою кровь и перевел взгляд на врача с активированным гейкуганом в глазах. Изменения, продолжил лекторским тоном Ичиро, динамических и метаболических процессов уже началось. Пациент, ваш мозг пострадал, на микроуровне в ишемическом спектре. Что, простите, переспросил отставной Джонин с шарингоном. Я говорю, что вы только что потеряли в остроте зрения глаза, буквально чуть-чуть. Плюс, негативные изменения в мозге, которые выльются, если их не лечить, в геморрагический инсульт. Понял, кивнул старый Джонин и, безопасности ради, совсем отключил шаринган. К счастью, последствия обратимые. Приходите в центральный госпиталь, завтра. Мы, с Акихиро Дона, будем там. И, если нужно, поможем. А теперь, сказал Ирьянин, Какаши Хатаки Дона, с согласия Фугаку Дона, кивок патриарху Учих, мы вернем вам подаренный Обито глаз. Вы готовы? Тогда, начинаем. Как только операция завершилась, и, Какаши вновь обрел шаринган, убедившись, что он работает, но, Мангике, пока ему не подвластен, Ирьянин, повернулся к собранию совета кланов, поклонился им, а затем, с разрешения Хиаши, произнес краткую сухую речь, диагноз выжимку. Уважаемое собрание, как видите, факт Мангике налицо. Эффект общее поле зрения, также, доказан. Невозможно активировать и развить дадзюцу без кекки гинкай, шаринган. А потому, соответственно, смерть Обито опровергнута автоматически. Пропечатал последнее слово Ичиро и развернулся к объекту дятел-стукач. Тело товарища не было уничтожено, Хатаки Дона нет. В таком случае, дамы и господа, будем реалистами. С серьезной долей вероятности, нашего ниндзя взяли в плен Янина Киригакури. Шаг 21. 1 ноября. Башня Хокаге. Верхний этаж. Ночные тропы огня. Ширхтук-ширхтик. Раздавался тихий скрип деревянных ступеней этаби на лестнице. За кабинетом Хокаге, лунный свет, бьющий через окно, обозначил мужской силуэт, свернувший с лестницы в коридор. Неспешной походкой тот силуэт прошел до приемной и, простучав нужный шифр о стену, стал ждать ответа ключа на ежедневный пароль. Через секунду, за стенкой, стук повторился, запросив подтверждение, а затем, получив оное, послышались звуки шагов с другой стороны. И вот, щелкнул замок, скрипнула дверь. И вышедший Энбу обратился к мужчине с бледным оскалом змеи на лице. «Орочимару Дона, это вы?» – удивился Энбу. «Заседание совета закончилось. Здравствуй, Суслик-кун!» – протянул Орочимару. «Нет, но...» – сенси запросил свиток Джинчурики за июль для собрания с Шимурой Дона, а также декадный архив за октябрь. И как можно скорее. «Орочимару Дона, по протоколу, нужно разрешение Сандэми. Подождите, пожалуйста». У приемной, сбился Анбу, развернулся и к удивлению напарника, что был в кабинете, вернулся обратно, с Санином, закрыв дверь за собой. Что происходит? Пошатнулся, второй Анбу, а затем, потеряв контроль, под действием гинзюцу, упал в объятия довольной-придовольной змеи и Чишимахиме. Орочи-кун, зашипела принцесса-змея, я забираю этих двоих, чакру, вместе с телами, на здоровье, и Чишимахиме, улыбнулся Орочимару. Рад был угостить сытной парой Энбу. Вкусная живая еда. Жаль, что двое всего. Облизнулась Ичишимахиме. Но, за 5 минут сделки, так и быть, ты меня подкупил. Но, лишь сегодня, и то, потому что я сейчас тороплюсь все. Рьючида, снял печати Санин, проявляясь у кресла Хокаге. Тагицухиме, заметит отсутствие, и наш маленький бартер, нет, Орочи-кун. Змея обвила добычу, и приготовилась уходить. Тагарихиме вместе с ней... Сейчас у великой, Хакуджи сама, поглощают Синчикру. Ну а я, сторожу главный вход, посмеялась принцесса, скучно и монотонно. Потому мне тоже, как им, хочется вкусно перекусить. И Тадакимас, и с хлопком, вкупе уликами, и Чишимахиме, бесследно исчезла из кабинета Индэми Хокаге. Санин хмыкнул довольно, окинув портреты всех Каге, задержался на третьем, после чего, по-хозяйски сел в кресло, взяв шляпу, Каге огня. А затем, повертев, с мрачным смехом в змеином оскале, отбросил ее, и быстро встал у окна, под светом бесстрастных звезд и луны. Слишком просто, вздохнул Орочимару, и неинтересно, сенси, 5 минут и украдкой, не по-хозяйски, соответственно, ощущения явно не те, в том числе от деревни с ее символом основателей, Шадэми и Нидэми Хокаге, и, Санин кивнул сам себе, их истинный, насколько я помню, не гнилой еще тогда волей огня. Отвернувшись от вида луны над большим портретом Минато в скале, Орочимару, на секунду поморщившись, вернул мысли в нужное русло, а затем сел наземь коленом и, приложив правую руку к нему, произнес: «Кучейся дзюцу, Хаджиме». В тихом звуке пуф-пуф появилось три щитомордных питона Рьючида, а за ними пять верениц следопытов. Одна за другой, змеи, после сего, подползли к призывателю и потянули свои языки чакра-щупы к образцу свитку, спиральному мону Узушия, водовороту, а затем и чакра-куна им, с рукоятями-бирками, первому, трехлезвийному Яндайме и второму, обычному, но именному, Табирама-синджу, Нидайме-хакаге, после чего повернулись к Санину и с блеском разума, в вертикальных зрачках, выполняя платную сделку-контракт, стали ждать призывателя, внимая шнифер приказ: «Ищите подобную чакру и глотайте все свитки с ней. Начинайте». Санин подошел и сдвинул шкаф-тайник у стены отсюда, после, здесь в этой комнате, а затем, когда справитесь, быстро ползите ко мне, по запаху следу, нижний проход, в комнату с запахом множества книг. И, да, перебил Санин сам себя, торопитесь, времени крайне мало, у вас всего 5 минут, начинайте, Хаджиме и Мас, прямо сейчас. Ну, а я, Орочимару, проводив гадов-разведчиков, шагнул в соседнюю комнату и взглядом нашел то, что видел здесь уже множество раз. Большой синий свиток с канзи «Второй водяной дракон». Сверюсь с невыносным экземпляром учителя на количество всех техник второго, с его фуиндзюцу и особенно ценными, киндзюцу тьмы. Итак, свиток открылся в сердце хранилища. Что тут у нас? Так-так-так, наконец-то наследие самого Табирамы-сенсея. Великие ниндзюцу и запретные знания ранга С+. Замечательно, ощерился змей. Канчидзюцу, великое сенсорное зондирование. Суитан Суиданха, водяной резак лазер. Какуангидзюцу, гинзюцу, путешествие в черную тьму. Гаджоки Бакафуда, перемноженные взрывные печати. Шисейки Йиджин, барьер куба пламени. Рашимон Го, врата демонов Го. И, наконец, облизнувшись, прошептал довольный Санин: «То, чего ради, я пришел сюда, Сарутоби-сенси, величайшие киндзюцу, не прототип, а подлинный и единственный из известных мне, прямой ключ к бессмертию». Орочимару, вновь облизнувшись, начал обклеивать комнату кибакафудами. Ке-ке-ке-ке, нашлась наконец-то сильнейшая техника всех шиноби. И, вечная жизнь, дзюцу призыва Нидаймихакаге из чистого мира, Кучиоси Эдатинси, этажом ниже, кабинет совещаний Канахи, выход и решение проблем. Итак, уважаемые, прозвучал голос Фугаку, голосуем по вопросу виновности главы клана Хатаке, Какаши Хатаке. Его шпионаж, сокрытие фактов и донос на клан-основатель Канахи, Ичизаку Учиха. Ваше мнение, поочередно, пожалуйста. Первым предлагаю выступить Хирузину Сарутоби Дона. Начинайте, прошу. Невиновен, встал бог Шиноби, кивнув подопечному, а затем, обведя зал собрания глазами, задержался мгновение на Инузуки Курама и, с хмурым взглядом лица, добавил Монсинжу на стол. Причем однозначно, согласен, он невиновен. Также тряхнул головой Инузука и стал смотреть на блондина с ярко-желтым цветом волос. Прямая вина не доказана. Кивнул и на Иньяманака. Я воздержусь. Виновен. Стукнул тростью Шимура. Шеринган отступника должен быть уничтожен. Или, минимум, навсегда, запечатан Джуина Манбу. У меня все. Намеренно или нет, сказал патриарх Абураме, но виновен, Какаши Хатаке Дона. Воздержусь. Переглянувшись, один за другим, сказали Курамаунка и Нарашикаку, а за ними, Акимичи. Я, также, останусь нейтрален. Взяв чужой шаринган, не разобравшись в нем, и, обвинив клан Учиха, в нападении Кьюби Ноика, повысил голос Фугаку и перевел взгляд на Сереброволосого, Хатаке Дона должен понести наказание за содеянное, ощутить груз ответственности, и прочувствовать прямой долг главы каждого клана Канахи. По объективным причинам, его обвинение, я возвращаю его Какаши Дона. Аналогично, виновен, припечатал красноволосый. Канаха лишилась Джинчурики на ближайшее время, а нового нам нужно еще воспитать. И кому-то, с намеком сказал Узумаки Хайра, фуиндзюцу еще обучать. Воздержусь. Коротко и ошарашив Какаши, отвернулся представитель джонинов и посмотрел на Камон Хьюга, белоглазому патриарху, прямо в глаза. Последним поднялся Хьюга Хиаши и, просверлив взглядом беловолосого, веско сказал: «Непреднамеренный шпионаж – это доказанный факт. Непреднамеренное отрицание силы дадзюцу ранг С тоже доказано. Как и, увы, в данном случае, необъективность суждений Какаши Хатаке Дона. Но, поскольку он осознал, понял и согласился с тем, что сильно ошибся, извинился публично и готов запечатать Мангеки Шаринган, в этот раз, голосую за невиновность, одним фактором голоса, Хатаки Дона. У меня, все, подводим итоги. Обозначил себя Митакада Хамура и зачитал приговор. Клан Шимура, один фактор голоса, клан Набурами, один фактор голоса, как и клан Узумаки, плюс инициатор Ичизаку Учиха, два фактора голоса. Итого, за виновность, 5 общим числом. Далее. Подсчет за невиновность Хатаки Дона. Ичизаку Синжу, два фактора голоса, клан Сарутоби, 1 и Нузука, 1 и, последним, клан Хьюга, один фактор голоса. Итого, за невиновность, 5 общим числом. За исключением нейтралов, до прибытия Синжу Цунади. У нас, паритет, сроком на 1 год, подхватил Хирузин Сарутоби, обвинение, временно снято. А теперь, резко возвысил голос Хамура Митакада, переходим, теми же пунктами, ко второму обвинению, Ичизаку Учиха, главе Анбуне, Данза Шимура Дона. Выход и решение проблем. Часть 2. Хиаши сама, ментально обратился Ичира, может, стоит сказать собранию о Макутан Чакре Шимуры, казним его, и дело с концом. Клан Сарутоби ослабнет, или, мы ждем чего-то, в очередной раз, верно, Ичиро-сан, ответил со вздохом Хиаши, через пару секунд, и в политику, не вздумай влезать, Данзадона и так пока на крючке, учись мыслить, обширно и наперед, неужели не видишь, Ичиро-сан, Фугаку Дона, по-любому пойдет до конца, он, не примет отставку Шимуры Дона, ни в какой форме и ни за что, очевидно же это, и ты, как сын политика, должен понимать ситуацию, и к чему все идет, неужели, поединок чести, удивился Ичиро, или, тюрьма, разъясните, пожалуйста, Хиаши сама, Ичиро-сан, пойми, у нас идеальный расклад, и подумай, уже, не как Иринин, Фугаку с Данзадона оба, Шиноби ранг С, поединок чести оставит лишь одного победителя, если Шимуру Дона, то он все равно выйдет в отставку, а затем, обвиним его вновь, а если Фугаку Дона, понял, Хиаши сама, Учиха Дона, победив, с большим шансом, станет калекой, ослабнув. И тогда, согласился Хиаши, клан-основатель ослабнет, лишь политически, что внесет на время спокойствие в жизнь деревни, но, сами Учиха, добившись внешней победы, внутренне, погрязнут в переизбраниях главы. А это, ощутил Ичиро гниль политики, продлится, достаточно долго, по времени. Конечно, Хиаши опять подсказал, если взойдет новый глава, политический вес клана Учиха, в новых руках, будет не столь высок, как у Фугаку Дона, здесь и сейчас. Значит, ждем развязки, Хиаши сама, и молчим, до конца, напрягся патриарх, ясно и Ленин Дона, я все понял, и, принял глава, выход и решение проблем. Часть 3. Данза Шимура Дона, мрачным голосом зачитал приговор Митакада, вы снимаетесь с руководства поста Анбуне, силовых структур разведки и контрразведки. Вы снимаетесь с занимаемой должности первого советника Хокаге. Вы, по решению совета, отстраняетесь от любой деятельности шиноби, за исключением тренировок для поддержания физической формы. Отстраняетесь от научной деятельности, торговли и меценатства с любым видом участия спонсорства. До особого распоряжения права восстановления 3631 единогласным решением совета с Хокаге. И находитесь под надзором Анбу. По итогу же, вы, поступаете, сроком, 7 лет, под домашний, невыездной из Канахагури но сад арест. Данза Шимура Дона, вы согласны с данным решением совета, КХМ, кашлянул старый разведчик, и, прожег взглядом Фугаку Учиха, не против. Продолжайте Митакада Дона. Тогда, Данза Шимура Дона, вы принимаете социальный статус гражданского, признаетесь, в непреднамеренном содействии нападения, Киуби Ноика, природах Джинчурики, и признаете по означенным выше пунктам вину, ее компенсацию кланам Канахи, а также пострадавшим гражданским, в полном размере означенных, недвижимых, движимых и денежных средств, да, следовательно, перевернул страницу Хамура Митакада и посмотрел на товарища, а затем, Хирузина, голос клана Шимуры, до переизбрания главы, переходит во временный нейтральный пул голосования, и участвовать далее в избрании Хокаге не будет. Все согласны с решением совета, кто-нибудь хочет взять слово, тогда, если, не, минутку, поднялась рука патриарха Учиха, а за ней и он сам, я беру слово, и прошу у совета, за оскорбление великого клана Учиха, основателя Канахагури Носата, разрешить дуэль чести между мной, главой клана Учиха, Фугаку Учиха, и Данзашимура Дона. Шаг 22. 1 ноября. Башня Хокаге. Кабинет совещаний. Выход и решение проблем. От слов Фугаку в зале собрания стало тихо-тихо, даже секундная стрелка часов на стене, казалось, прониклась серьезностью ситуации и замедлила ход момента ястребом и патриархом Канахи. Инузука, Курама, Хатаке и даже Сарутоби не ждал столь ярой агрессии Фугаку, из-за попытки, проверенным способом, надавить на основателя Канахагури Носата. Один за другим, сильный за множеством слабых, сила влияния клана в деревне, в общем сознании Канахи ослабевала. Давно, за годом, год, медленно, почти незаметно, но неуклонно все склонялись перед властью Сандэми и политикой тени корней и старейшин. Все, кто имел силу, выступая против, открыто. Учиха Мадара, Узумаки Мита, Синджутока и даже Белый Клык, Сакума Хатаке, их время ушло. Оппозиция ястребом сама исчерпала себя в горниле двух войн. Помнящие дух единения кланов Листа, тоже ушли вслед за ними. Далее и незаметно, увяли скромные, но сильные листья кланов Канахи, вроде Учихи Кагами и перспективного Синджунаваки, с бесклановым ярким призраком, Катаданом. Даже Орочимару, Санин и ученик, признав поражение, отказался, под взглядом бога Шиноби, мудрым Сандэми Сарутоби, от амбиции плаща с шапкой, Каге огня. Что уж говорить про нейтралов, флюгеров и пружин, вроде Курамы и Хьюг, которые не блистали гениями, среди кланов, обретения силы, и тем более нижние планки винтиков разменных Шиноби фигур, ничего. Механизм работал устойчиво и прошел проверку годами. Узушия, вслед, всеми Синджу и строптивыми кланами, в том числе и Хатаке, а потом, был отточен метод в исправлении заводных индикаторов оппозиции и в конце сбалансирован сдержками и противовесами. И, если нужно, общественным мнением с выявлением виновной детали с угрозой мастера, часовщика. Но, очевидно, в этот раз ястребы ударили и надавили сверх всякой меры, треснув чашу терпения шестеренок их воли огня, и что-то сорвалось, явно, свернув не туда. Сбой механизма обнажил себя в самой критической ситуации, поздно стал очевиден многим собравшимся, главным мастеровым. И теперь, в полной мере, по лицам Хамуры и Утатане, и также тени Канахи, Шимуры, что осознал, торопливость, ощущение момента однозначно читалось в вакууме атмосферы зала собрания кланов. Ощущение не той линии поведения деревенских элит патриархов и их выбора стороны сил. Нет, так-то, все давно знали и понимали в стратегии дипломатии, что политика – грязное дело. Интересы кланов – трясина болота. Что Учиха – это великий клан и, без сомнения, сильный. Но, вместе с тем, обладатели Дадзюцу Шаринган – не безумцы, как Хашигаки или Недайками, Кагуя из Киригакури. И они, в силу традиций и обстоятельств недавней войны, должны бы проглотить обвинение и утереться, в крайнем случае, принять отставку Шимуры нейтрально спокойно, насколько это возможно, конечно и, понятное дело, с торгами, но покерфисом, забыть глухой шлепок Сарутоби с командой, как было всегда. Однако, как сейчас многие взвесили ситуацию заново, оправдание Учихи, поддержка второго по силе клана Канахи, нарушили политический паритет с климатом и, теперь, смешали карты власти старой верхушки. А это уже было серьезно в данном раскладе. Ведь теперь, из такой точки зрения, титул Хокаге с силой Фугаку, если он надолеет Шимуру, уже не казался ястребом и всем патриархам, пустым политическим трепом Учиха, и тем более, торгом защиты от выселения в окраины деревни основателя Канахагури Носата. Сейчас был переломный момент. В данных раскладах клан гордецов, красноглазых, не стерпел пощечину обстоятельства консерваторов политики и болезненный укус обвинения измены авторства Данзашимуры. И открыто дал по зубам старой верхушке дуэлью чести глав кланов. По полной и на сдачу амбиции усложнил выбор Хокаге, Хирузину конкурентом и кандидатом, Фугаку. Вот таким образом все и размышляли сейчас, что будет дальше, как ответят наследники Табирамы, вмешается ли Сарутоби напрямую или предложат решение Утатане и Митакада, успев перед ответом тени Канахи и Сандэми Хокаге. А секундная стрелка медленно, но неуклонно, все продолжала идти, и напряжение росло. А потому, решать профессору было нужно быстро, здесь и прямо сейчас. Но он опять медлил и не успел. «Я принимаю вызов», проморозил атмосферу еще сильней, Данза, стальной непреклонностью идеологии Нидайме, во имя блага Канахи, я поступал и продолжу все делать, чего требует воля огня, наследие Канахи, первого и учителя, Нидайме Хокаге, промораживая взглядом клан-основатель единственным глазом, Шимура, стукнул, под давлением обстоятельств, тростью, поднялся и, повысив еще напряжение, высказал, глядя представителям крови Индры и конкретно Фугаку, непоколебимо, в лицо, в долине завершения, у водопада мира. Данза вспомнил проблемы контрразведки и срочных дел Анбуне и, спокойно, оставив последнее слово за собой, завершил разговор. На рассвете третьего дня, башня Хокаге, кабинет совещаний, выбор источника силы. Спустя 20 минут, когда все утряслось, и собрание продолжило штатно работать, наконец, подходя к теме джинчурики девятихвостого демона леса, при пассивном сканировании окружения, я почувствовал знакомый всплеск отложенной техники кибакафут, масштабный, причем, в 12 метрах, прямо над головой, рефлекторным порывом, поскольку война с Ивой, была шумным кровавым учителем, а времени не было, я сразу же, заорал, засада, ложись, и, нырнул под каменный стол, бабах, хиракнуло сверху, в висках заломило, зрение раздвоилось, но я тут же взял себя в руки, главное, выжил, теперь осталась мелочь, вылез из-под стола, и стал лечить Хяши, и Узумаки, последний держал барьер, что тормозил взрывы, потолка, Джирая с Хирузином включились, и, посох пробил выход на улицу. Санин обвил волосами Нараскурома и рванув на свободу. За ним, те, кто мог, с тушкой Хяши, схватив Узумаки, нитями чакры, свалил в дырку Джирай. Перед тем, как башня Хокаге ухнула внутрь себя, отбежал, тормознул, оглянулся. И Нузука и Акимичи не повезло, обоих погребло камнем. Чё зажив, но ему явно херово. Курама, как видел мой Бейкуган, был на грани. Остальные, разной степени тяжести, выжили. Яманака, кома, Хатаке, черепно-мозговая, Фугаку, рука, перелом Абураме, счастливчик Ишимура, проявился в реальности с воздуха, прямо в руинах, призраком, отметил Гейкуган в пыльном облаке. Остальные скооперировались, у входа башни Хокаге, и согласно протоколу охраны 36А, стали ждать подкрепление, которое очень быстро пришло, в том числе и ко мне. Я крикнул анбушнику и указал, где зарыты Акимичи и Нузука, создал двух клонов, что стали латать два больных патриарха, Хиаши с Хейра, и, получив от главы миссию, срочно, датоном пошел помогать нашим, откапывать всех заложников башни без лишних жертв. Внешние завалы, это была ерунда, а вот дальше, не задавить людей, действовать аккуратно нужно было. Поэтому, найдя взглядом Джираю, кивнул ему и, обрисовав ситуацию, мы начали действовать совместно. Датон, Магура Гакури но Дзюцу, техника кротового плавания, одного за другим, вытащили первым Курама и Нузуку, а затем и Чозу Акимичи осилили. В отличие от меня, Санин владел датоном лучше, поэтому он был основным диггером и страховщиком, а я больше работал как медик. Понятное дело, что кроме парочки патриархов, живых под завалами, были не горы, но тоже хватало, целых 12 человек, все-таки ночь на дворе, подумалось мне, да и убить пользователя чакры вне эпицентра взрыва, в строении, непростая задача, конечно, если не биджудамой шарахнуть, как случилось со мной. Поэтому как только к нам подключились другие датонщики и мы смогли нырнуть ниже подвала за утонувшими нижними жертвами, я, просигналив распальцовкой, отошел и обратился к Санину Вуайристу. Джирая-сан, есть разговор, с глазу на глаз и очень срочный. Хо, удивился мудрец в манере шута-простака, но глаза его выдавали. Ну, говори, парень. Я, великий отшельник с горами и боку, готов помочь в трудный момент, улыбнулся изврат, а затем, поставив барьер, спросил серьезнее, что случилось. Вы знали, начал толкать идею Хиаши, что ваш друг Рачимару, помимо Анбу, сидел лишним на потолке собрания кланов, причем незаконно и под печатями маскировки, напротив Данза Шимуры Дона, и, намекнув на подставу, сделал паузу я, видимо, для его подстраховки, как шиноби С-класса, против учих. Выражение лица Джирая моментально переменилось. «Парень, насколько я оценил тебя, шутить подобным ты не станешь, ведь за такие шутки можно и сдохнуть. Так что, говори прямо, чего тебе нужно. Я не люблю все эти интриги. Все просто, старик», — вернул ему парня, за полчаса, перед взрывом, Арачимару, тихо ушел на верхний этаж, а затем, по методе Ивы фронтовиков, бабахнуло в кабинете Хокаге. Бейкуганом, я это видел, как и Хиаши сама. Поэтому многие сейчас живы. Ты понимаешь, что Орочи мой друг, и сейчас, мне в лицо, ты, предателем назвал его. Осознаю, уважаемый, поднялись руки в защитном жесте, и понимаю, факты вскроются по-любому, и что Хирузину Дона нужно занять пост Хокаге. Поэтому, Хиаши сама, готов придержать данную новость до переизбрания Хокаге. А я, лично вам, тихо помогу отыскать друга, конечно, если хотите, ты не шутишь, констатировал он, остальных откопают без нас, а старик должен знать новости с первых рук, причем срочно. Но сперва, погоди, и Джирая достал мини-свиток, а затем, взяв кисть, застрочил по бумаге, как и Гламет Тицуно Куни, страна железа. Наконец, написав послание и сказав Кучиёси, он призвал мелкого красного жаба, Касуки, посыльного в подводно-пилотских очках, а уже после этого, мы быстро и самое главное скрытно добрались до поместья Хирузина, и черным ходом, о котором я, как Хьюго даже не знал, скрытым печатями, после проверок Фуин, также незаметно прокрались в логово старого бандерлога, где собственно и встретили нас, в приветливой комнате с интерьером васаби, но зато, с очень хмурым лицом правителя Сандэми, попрессовав меня взглядом, видимо по привычке бытности Хокаге, философского выражения, и задумчиво пустив пару колец никотина под потолок, Хирузин, видя, что мне фиолетово данное шоу, как медику, наконец, кашлянул и решил снизойти до смертных вроде меня. Что же, посыльный Сан, выдохнул дым из своей трубки мира, профессор Джирая поведал мне очень своеобразные новости, и я думаю, Сарутоби указал нам встать у стола у тебя лично, что есть передать мне от Хиаши Дона, верно же, Ичиро-кун, перейдя с Кига, стал изучать меня хитрой политикой бандерлог, попутно, забивая табак в трубку. Так, точно Хирузин Дона. Что же, старик подпер подбородок ладонью и улыбнулся, поведай нам, чего хочет Хиаши Дона, и как можно подробнее. На что, я поклонился и с помощью техники Яманака, Мейка Кукангуе, ясные мысли, что передал мне позавчера Хиаши Дона, по памяти, напрягая мозги сверх всякой меры инчакрой буква в букву и интонацией патриарха все зачитал. Вот, дословно, послание моего главы клана, вам, уважаемый Хирузин Дона. Клан Хьюго спас Фугаку от нападок Шимуры, и только. Сделано это, поскольку выселение как раином клана Учиха, может, по прогнозам, поджечь общее дерево, в будущем, и как следствие, всех обладателей Дадзюцу притеснит, а затем, нас постигнет судьба Юкискири. Фугаку сильный шиноби, однако, не гибкий. Обстоятельства на него давят корнями. Их агрессию он отбил и на этом, достаточно. На пост Хокаге же, клан Хьюго, смотрим абсолютно нейтрально, поэтому, всю неделю, до выборов, мы не вспомним о поступке змеи. Зачитав послание, я поклонился и стал ожидать рядом с Джирой, пока Хирузин думал и рисовал кистью записку ответ. После этого, он повернулся к Санину, попросив поставить метку жабы Касуки и протянул тому мини-свиток. Почтальон меня выслушал, где расположен пруд карпов Хьюго, квакнул понятливо и хватанул языком бандероль. И, далее, со звуком пуф, Касуки растворился в обратном призыве, тем самым прервав неловкую тишину. Ичиро-кун, улыбнулся старый интриган, неужели, ты пошел стопами политика, как и отец, вслед за Такаши и своим патриархом, Хиаши Дона, что вы, Хирузин Дона, вспотел от доброго обезьяньего взгляда, я всего лишь посыльный, и очень надеюсь, подальше держаться от властных игр и тем более интриг, я Иринин, и это, мой единственный путь ниндзя, вот как, Ичиро-кун, поднялась бровь Хирузина, тогда, объясни по какой причине ты пришел лично, чего хочешь ты, не стесняйся скажи, срочность, послание главы, Хирузин Дона, взгляд встретился с нервным Санином и понимая, что обезьяну не обмануть я, походил откровенно, и возможно, Джирая Дона захочет найти друга, скрытно и, как можно быстрее, и, как сенсор, помнящий чакру Орочимару-сана, еще со второй войны, я помогу ему в этом. Даже так, хмыкнул профессор, снова, затянулся и кивнул мне, а чего ты хочешь взамен, сущий пустяк, Сандэми, подмаслил я деда, после чего он доброй улыбкой подбодрил далее, хочу отпуск на год, меня женить должны скоро, сделал я скорбную мину, поэтому, хотелось бы попутешествовать затихариться, а затем, когда страсти остынут вернуться домой, хаем ха-ха-ха, заржал Ирасанин, старик же, поскольку понял, что я хочу свалить от политики как можно дальше, тоже ощерился краешком губ и, прищурившись, хитро кивнул. «Хорошо, считай, у тебя есть нужная миссия, естественно, после выборов». Однако, тон Сарутоби стал очень серьезным. «Через полгода, за похожий, вернешься в Канаху. Джирая введет тебя в курс нужных дел. И самое важное», — привстал Хирузин и, по словам, очень красиво, обозначил свои интересы. «Не лезь в кума и будь нейтрален, также, с песком». «Договорились, Ичиро-кун, благодарю», — не надломившись, поклонился я старому бандерлогу и «приглашаю в госпиталь на защиту моего ранга А, Сандэми. Я кое-что презентую и надеюсь, Анбу оценит усилия ученого и, возможно, выкупит лицензию на препарат». «Хорошо, я приду», — задумчиво кивнул, обозначив, что встретится с Хиаши, и, указав на дверь, Сарутоби весомо проговорил: «Найди побыстрее Орочимару-куна Джирая и узнай, почему». Шаг 23. Сбрасывая шкуру. 1 ноября. Лесная зона Анафуку. Окрестности Анафуку. Встречный ветер. Ветер, который всегда дует в лицо. Не имеет значения, в какую сторону ты двигаешься, ветер все равно, раз за разом, дает по сусалам. Обычно период встречного ветра сменяется периодом попутного. Но счастливое исключение – наш случай с Джирай. Почему так? Сложный вопрос. Ответ. Встречный ветер – полоса невезения в жизни. Субъективно, конечно же, но интуиция просто вопит о проблемах.